Глава третья. Ярослава. «Ну, давай, Яра, начинай!» Резко поворачивается ко мне Тамерлан и рычит так, что я невольно отшатываюсь. «Опять скажешь, что я не уважаю твои идеи?» «Что это вообще сейчас было? Снова попытка обесценить мой вклад?» «А может, сменишь, наконец, пластинку? Тебе вечно кажется, что я ущемляю тебя в правах». Да ты даже не даешь мне шанса объяснить, почему моя идея может сработать. Потому что она не сработает. Отрезает, взмахивая рукой. Ты строишь воздушные замки, тогда как я занимаюсь реальным делом. Воздушные замки? Вторю эхом, делая шаг ближе. Это все, что ты видишь в моей работе? Все, что я вижу. Ты снова предлагаешь что-то слишком красивое, слишком утопичное. Ты всегда так делала, Яра. А ты всегда все рушил. Резко бросаю я, и он прищуривается. Что ж, рад, что мы вернулись на наши старые добрые рельсы. Говорит хлестко, словно наносит удар. Давай, расскажи мне снова, что я виноват во всех бедах. Давненько я этого не слышал. Упираю руки в бока. Внутри вспыхивает такая ярость, что мне хочется открутить Тамерлану его бестолковую голову голыми руками. «Если бы ты хоть раз послушал, что тебе говорят, вместо того, чтобы быть таким... таким...» «Каким, Ярослава?» Он наклоняется чуть ближе. «Скажи уже. Высокомерным. Слишком уверенным. Беспощадным. Ко всем. Ко мне». Тамерлан хмурится, но тут же поднимает руки, словно сдается. «Ну, конечно. Все снова сводится к нашему прошлому. Ты когда-нибудь научишься смотреть вперед?» «А ты?» – парирую я. «Или так и будешь прятаться за этими играми в босса, будто тебе все равно?» Он сжимает челюсть, глаза сверкают от гнева. «Ты думаешь, я прячусь? Если бы я хотел спрятаться, Ярослава, я бы давно избавился от этого бизнеса». «И от меня?» – язвительно уточняю. «Не льсти себе!» «Ты постоянно так делаешь!» «Да как, Яра, как?» «Будто я здесь лишь потому, что ты разрешил мне остаться». «Ну так и есть». «Ты серьезно?» Смотрю на него в упор и лишь волевым усилием держу руки при себе. «Я согласилась, чтобы ты остался в роли директора лишь потому, что понадеялась на тебя как на мужчину, Тамерлан, но, как обычно, сделала ставки не на того». «Конечно!» Смеется, коротко и колко. «Я ждал, когда мы подойдем к сути. Ну, говори, Яра, расскажи мне, какой я негодяй». «Мне не нужно ничего рассказывать. Ты сам все показываешь. Угрожай мне своей должностью сколько угодно, но ты прекрасно знаешь, что этот бизнес наш общий. Мы построили его вместе. У меня здесь столько же прав, сколько и у тебя». «И я, если ты забыла, предложил не делить бизнес лишь потому, что это угробило бы компанию. Ты сама согласилась, потому что знала, что иначе мы все разрушим. Это стало бы последним ударом для тебя». Закрывая на миг глаза, отворачиваюсь. Как холодно и бесчувственно он проезжается по нашему общему прошлому танкам. Так, словно его это вообще не касается. «Для нас, Тамерлан!» Поправляю я, и в голосе проскальзывает больше эмоций, чем я хотела бы сейчас показать. «Для нас обоих это время было тяжелым». Мы замолкаем. Напряжение между нами падает резкими скачущими импульсами. Не знаю, о чем думает Тамерлан. Мне же хочется закрыться в туалете и немного порыдать. Может, это беременные гормоны уже пытаются захватить контроль над моим разумом? А может, мне действительно все еще больно заглядывать в прошлое? Тамерлан первым разрывает тишину. «Так или иначе, мы приняли решение руководить компанией вместе». Перевожу на него равнодушный взгляд. «Но я все чаще думаю, что компанию гробит не разделение, а наше с тобой совместное руководство». Тамерлан шумом выталкивает изо рта воздух. Руна Тейвас на его шее коротко звякает о пуговицу рубашки. «Отлично! Раз ты такая смелая, давай заключим пари». Я моргаю. Лицо Тамерлана остается абсолютно серьезным. Это настораживает еще больше. «Какое еще пари?» Скрещиваю руки на груди. Он делает шаг вперед, наклоняясь чуть ближе ко мне. «Две команды. Две недели. До Нового года каждая из команд готовит свой проект к презентации. А независимые эксперты оценивают, чей проект больше соответствует требованиям заказчика. «И что же получит победитель?» Прищуриваюсь. «Все!» От его короткого ответа захватывает дух. По спине пробегает холодок. «Все? То есть?» Проигравший уходит. Совсем. «Ты предлагаешь мне рискнуть бизнесом, который я строила несколько лет?» «Ну ты ведь уверена в своем проекте, Яра? Или я не прав? Неужели сомнения уже закрались в твою светлую голову?» Его насмешливый взгляд словно спрашивает без слов. «Ну что, сдашься?» «Но я не сдаюсь, лишь вздергиваю подбородок повыше, чтобы скрыть замешательство». «Ни единого сомнения. Я принимаю твое предложение». Он кивает, будто на другой ответ и не рассчитывал. «Отлично». «Отлично», повторяю хрипло. «Начнем прямо сегодня. Удачи, Яра. Это все, на что тебе остается надеяться». Он уходит, оставляя меня стоять на месте. Заторможенно смотрю ему вслед, еще не до конца понимая, во что ввязалась. Да, Тамерлан умеет ударить туда, где больнее всего. Этого у него не отнять. Но я не сдамся. Не в этот раз. Я готова побороться за растоптанную гордость и за свой бизнес. Ничто меня не остановит. Не найдется в этом мире ни единого препятствия, которое сможет сбить меня с пути. И я... Горло подкатывает горечь тошноты. Желудок сжимается в спазме. Боже, только не это. Прикрыв ладонью рот, срываюсь с места и уношусь в туалет.